месяца спустя из Марбелла Хаус на собственном лимузине прибыла королева Мария. Старая королева отлично разбиралась во всех тонкостях протокола и желала на собственном примере показать, как почтительно следует относиться к главе дома Виндзоров. При жизни сына она всегда делала ему церемонный реверанс, прежде чем вместе со своими фрейлинами выйти из столовой. Точно так же поступила она и на сей раз, приехав к внучке. «Ваша старая бабушка должна стать первым подданным, кто поцелует руку вашего величества», — сказала старая королева. Один из свидетелей рассказывает, что Елизавета буквально пришла в ужас. При посторонних Елизавета старалась держаться, скрывать скорбь по отцу, которого сильно любила. Однако поведение бабушки, всем своим видом демонстрировавшей, что она прибыла с официальной миссией, наверняка стало для молодой женщины тяжким испытанием. Этот визит символизировал все то одиночество, на которое обречен монарх, не имеющий права на личное чувство. Перемена, произошедшая в ее жизни, была слишком резкой и стремительной. Смерть любимого отца знаменовала резкий, мучительный поворот в судьбе. Не так-то просто будет наладить отношения внутри семьи. Теперь Елизавета стала королевой и главой королевской фамилии. Ее муж отныне всего лишь один из подданных, равно как мать и сестра. На следующее утро, 8 февраля, в Сент-Джеймском дворце состоялось заседание совета по престолонаследию. Один из участников вспоминает, как в зал вошла худенькая женщина в траурном платье и, преодолевая сильное волнение, совершила весь положенный церемониал. Прочтя вслух декларацию о восшествии на престол перед членами Тайного совета, в этом документе дважды упоминалось имя усопшего короля, Елизавета добавила от себя: «Мое сердце слишком переполнено, и я могу лишь сказать вам сегодня, что буду всегда действовать так же, как действовал мой отец». Затем к ней приблизился Филипп и вывел ее из зала. В автомобиле Елизавета наконец не выдержала и разрыдалась. После обеда супруги уехали в Сандрингем, где лежало в гробу тело умершего короля. Мать и сестра Елизаветы, подавленные горем, тоже были в замке. Король, центр и смысл их существования, умер. Весь мир перевернулся. Главным действующим лицом внезапно стала принцесса Елизавета. Мама и Маргарет подавлены больше всего. «У меня-то теперь много работы. Я должна думать о семье, а перед ними лишь пустота», — вспоминала Елизавета. 40 лет спустя один из старых друзей вспоминает, как страдала тогда королева-мать. Она была совершенно сломлена. Несколько месяцев казалось, что она не оправится. Уверен, что она и сейчас о нем все время думает, тоскует по нему. Дочь одного из придворных рассказывает: «Королева была так потрясена, что перестала общаться с людьми, погрузилась в свой собственный маленький мир. К тому же она очень ревновала к дочери, которой отныне принадлежали все атрибуты королевской власти. Один удар судьбы отнял у Елизаветы старшей и мужа, и счастливую семейную жизнь, и корону. Весь ее мир рассыпался на куски. У Елизаветы с матерью начались проблемы. Слишком уж изменился статус обеих. Королева-мать не только скорбела по мужу, но еще и смертельно завидовала дочери, внезапно оказавшейся в центре всеобщего внимания и оттеснившей мать на второй план. Елизавете пришлось соблюдать крайнюю дипломатичность, чтобы не слишком уязвлять самолюбие вдовствующей королевы. Когда они появлялись на публике вместе, например, на театральной премьере, Елизавета-младшая входила не впереди матери, как полагалось по протоколу, а бок о бок с ней. Если же встреча происходила в более интимной обстановке, например, в гостях у вдовствующей королевы, дочь старалась всячески подчеркнуть, что она здесь не хозяйка. Она боялась даже лишний раз прикоснуться к чайнику, ибо разливать гостям чай – прерогатива хозяйки дома. Но в Елизавете-старшей нашлось много жизненной энергии, силы воли, ее очень любили в народе. И со временем она справилась со своим горем. Эта женщина с царственным пренебрежением относится теперь ко всему житейскому и неприятному. С одной стороны, это защищает ее от ударов судьбы, но с другой мешает смотреть реальности в глаза и иногда влечет за собой опасные последствия. «Королева-мать — настоящий страус», — сказал один из ее приближенных. Еще тяжелее пришлось избалованной принцессе Маргарет, любимице покойного короля. Она привыкла, что в Виндзоре, Бальморале или Букингемском дворце все смотрят только на нее, все восхищаются только ею. В отличие от матери и сестры, Маргарет не имела никаких обязанностей и вела довольно легкомысленный образ жизни. Ей нравилось развлекать придворных остроумным разговором, нравилось злить чопорных аристократических дам. Маргарет считалась искрометной предводительницей высшего общества. У нее была репутация настоящего инфантерибль. Для принцессы смерть отца означала конец райского полудетского существования. «Когда умер отец», — вспоминает одна из ее подруг, «принцесса Маргарет была буквально сражена. Во-первых, она обожала короля, а во-вторых, с ней впервые в жизни произошло нечто до такой степени ужасное». Маргарет горевала так сильно, что даже Джон Гордон, относящийся к ней без всякой симпатии, пишет, что принцессе 4 дня давали успокаивающие. Психологический стресс, который Маргарет перенесла в связи со смертью отца, еще давал себя знать несколько позднее, когда приблизилась коронация Елизаветы. Что касается самой Елизаветы, то под грузом свалившихся на нее государственных обязанностей она не имела времени предаваться скорби. Со всего мира ей слали соболезнования. Всеобщее горе было таким сильным, что многих это даже удивило. Писатель Джеймс Поуп Хеннесси назвал столь бурную скорбь национальным безумием и журналистской истерикой. Журналист Джеймс Камерон, часто общавшийся с монархом, пишет об этом так. «Короля считали образцом всяческих добродетелей, но не слишком за него тревожились, мол, такие люди не умирают. Однако король умер, и внезапно все мы поняли, что очень его любили. Тень легла на наши сердца. Скорбели все, восторженные и циничные, богатые и бедные, реакционеры и радикалы». На публику большое впечатление произвела фотография, на которой были запечатлены сразу 3 королевы в трауре. Мария, Елизавета старшая и Елизавета младшая. Фотограф запечатлел, как 11 февраля 1952 года они стоят и дожидаются прибытия гроба с телом покойного из Сандрингема. В 1936 году такой же путь совершило тело Георга V. Из маленькой церкви в Сандрингеме на станцию Вульфертон, потом поездом в Лондон и от вокзала Вестминстер-Холл на орудийном лафете. 300 тысяч человек молча провожали взглядом скорбную процессию. Сами же похороны были назначены на 16 февраля. Утром в день похорон Елизавета в Виндзоре возглавила длинную вереницу скорбящих, шагая сразу за гробом. Маунтбеттен, не забывший о том, как его отец принц Льюис Баттенберг в свое время шел сразу за гробом Эдуарда VII, был разочарован. Он очень рвался в первый ряд, и граф-маршалу герцогу Норфолкскому стоило немалого труда устоять перед таким натиском. Граф-маршал сказал Маунтбеттену: «Я думаю, вы хорошо понимаете, как получится некрасиво, если между королевой и ее отцом вдруг возникнете вы и почему-то будете шагать бок о бок с королевским знаменосцем». За Елизаветой шли герцоги Виндзор и Глостер, причем первый, по словам очевидцам, провожая младшего брата в последний путь, выглядел цветущим и самодовольным. В связи с общим горем была предпринята довольно слабая попытка внутрисемейного примирения. Когда король умер, герцог Виндзорский находился в Нью-Йорке и, что его крайне удивило, узнал о кончине брата от журналистов. Оставив жену в Америке, герцог прибыл в Англию на лайнере «Королева Мария». 13 февраля его приняла Елизавета, Филипп и королева-мать. Столь неожиданное гостеприимство удивило Виндзора, и он написал жене. «Официально, на поверхности, меня принимали весьма почтительно и с безупречной корректностью. Но ты не представляешь, сколько здесь плетется интриг и заговоров, сколько предпринимается маневров. Об этом можно целое сочинение написать». Жена советовала ему в ответном письме: «Воспользуйся тем, что дверь немного приоткрылась, и поставь туда ногу. Глядишь, в будущем щель станет и пошире». Виндзор должен был во что бы то ни стало помириться с королевой-матерью. «Я уверена, что тебе удастся расположить ее к себе», — писала герцогиня с непонятно на чем основанным оптимизмом. Однако вдовствующая королева не испытывала ни малейших иллюзий по поводу того, как Виндзоры относятся к ней на самом деле. Теперь